Глава 11. Первый сноб. Последние дни мая по очереди приносили нам новые подарки. Новые площадки двора, новые двери и окна, новые запахи во дворе и новое настроение. Последние припадки лени и отвращения к труду теперь легко уже сбрасывались с пацаньих плеч, как никому не нужная шелуха. Все сильнее начинал блестеть впереди праздник нашей победы, еще в декларации комсомола, названный днем первого снопа. Из недр монастырской горы, из глубин бесчисленных келий выходил на поверхность последний чад прошлого, и его немедленно подхватывал летний услужливый ветер и уносил куда-то далеко на какие-то свалки истории. Ветру теперь нетрудно было работать. Упорные ломы сводных за 2 недели своротили к черту вековую сожженную стену. Коршун Мэри и посвежевшие кони Курижа, получившие в совете командиров приличные имена Василек, монах, Орлик, развезли кирпичный прах куда следует. Что покрупнее и поцелее на постройку свинарни, что помельче на дорожки, овражки, ямы. Другие сводные с лопатами, тачками, носилками расширили, расчистили, утрамбовали крайние площадки нашей горы, раскопали спуски в долину, уложили ступени, а бригада Борового уже наладила 10 скамеек, чтобы поставить их на специальных террасках и поворотах. В нашем дворе стало светло и просторно, прибавилось небо, и зеленые украшения и привольные дали горизонта стали теперь и нашими украшениями, и нашими далями. Юрьев приехал в колонию в последний день мая и ахнул. «Ну и здорово! Вы знаете, до чего это замечательно! Смотри ж ты, какая прелесть!» И во дворе, и вокруг горы давно уничтожили останки соцвосовских миллионов, и наш садовник Мизяк, человек молчаливый и сумрачный, какими часто бывают некрасивые мужья-красавец, уже вскапывал с ребятами обочины двора и дорожек и складывал в аккуратные кучки износившиеся кирпичики монашеских тротуаров. Еще заняли кое-где канавы водопровода, и в них гремели металлом измазанные в глине мастера, но это были последние беспорядки восстановления. На северном краю двора делали фундамент для свинарни. Свинарня делалась настоящая, с хорошими станками, с бетонным полом, с вынесенным за ее стены сливом. Шера уже не похож на погорельца. Сейчас и он почувствовал архимедовский восторг. Ежедневно выходили на работу больше 30 сводных отрядов. Как только наладилось дело с рабочим усилием, мы сразу ощутили, что в наших руках находится огромная сила. И я вдруг увидел, какие страшные запасы рабочего аппетита заложены в Шере. Он еще больше похудел от жадности. Работы много, рабочей силы много, только в нем самом имеют пределы силы организатора. Эдуард Николаевич уменьшил сон, удлинил как будто ноги, вычеркнул из распорядка дня разные излишества вроде завтраков, обедов и ужинов и все-таки не успевал всего сделать. Он просыпался раньше дежурных командиров и улетал в поле. Только Таранец придумал, как нужно кормить Шера. Он наловчился на ходу засовывать в его карман завернутый в бумагу бутерброд, а часов в 8 посылал своего помощника, какого-нибудь Петьку или Тоську, с приказом «Найди Шера и повякай немножко, чтобы он пошамал. Там у него в кармане». Через 15 минут помощник дежурного находил Шера в самых невероятных местах возле леса или в котловане свинарни и начинал дергать его за рукав, терпеливо ожидая, пока Шера прервет нужный разговор и спросит: «Ну что такое?» «Вы посмотрите, что у вас в кармане, Эдуард Николаевич». «Что такое в кармане?» «Шамовка». «Сказал дежурный, чтобы я не уходил от вас, пока вы не пошамаете». Припертый к стене Шера начинал завтракать, норовя в то же время поделиться куском с тем же самым помощником, чтобы скорее избавиться от докучливого бутерброда и бежать на капустное поле к речке. И теперь, и тогда я с восхищением и благодарностью думаю об Эдуарде Николаевиче. Если он теперь на каких-нибудь советских полях уменьшил темпы, если он женился, обзавелся оседлостью, ревматизмом и пижамой, я скорблю. Потому что в общем технологическом процессе жизни для таких, как Шера, имеются определенные графики. Надо, чтобы в каждой детской колонии был такой Эдуард Николаевич. Стоит ему первый раз прикоснуться к земле на колонистской территории, как вокруг точки прикосновения все трогается с места, самые заядлые потенции открывают глаза, самые сонные характеры ощущают беспокойство. С каждой минутой это движение делается быстрее и правильнее, постепенно переходя к вихревому порядку типа циклона. Эдуардов Николаевичей надо беречь и холить, надо засовывать им бутерброды в карманы, надо платить им какое угодно жалование, хотя и о жаловании они обычно не разговаривают. Шере был большого класса агроном с широкой мыслью и с постоянным броском в будущее, и в то же время с неослабным вниманием к каждой крупинке почвы. Шере не мог пробежать мимо и не устроить маленькую орбиту вокруг любой точки, где копошатся и работают люди. И по этим бесчисленным своим орбитам он носится не как сверкающий бездельный метеор, а как бесшумный молчаливый челнок в основе. Он не делает ни одного лишнего движения, не произносит ни одного лишнего слова, от него не отскакивает ни одна лишняя искра. Поэтому не было такой области в колонии, где бы Шере не принимал участия, и все больше и больше он втягивался в работу наших мастерских. На нашей сотне гектаров Шере хотел в полтора месяца пройти тот путь, который на старом месте мы проходили 6 лет. Он бросал большие сводные на прополку полей, на выщипывание самой ничтожной травки. Он без малейшего содрогания перепахивал неудачные участки и прилаживал к ним какие-то особенные поздние культуры. По полям прошли прямые, как лучи, межи, очищенные от сорняка и украшенные, как и раньше, визитными карточками королей андалузских и принцесс разных сортов. На центральном участке у самой полевой дороги Шере раскинул баштан, снисходя к моим педагогическим перспективам. В совете командиров отметили это начинание как весьма полезное, и Лапоть немедленно приступил к учету разной заслуженной калечи. Малокровных, истощенных и утомленных, чтобы из ее элементов составить специальный отряд баштанников. Как немного было работы у Шере, а хватило сил наших и на сводный отряд для очистки пруда. Командиром сводного назначили Карабанова. 40 голых хлопцев, опоясав бедра самыми негодными трусиками, какие только нашлись у Дениса Кудлатова, приступили к спуску воды. На дне пруда нашлось много интересных вещей, по всем признакам имеющим отношение к революционной эпохе. В метровой толще или грязи нашли ребята несколько десятков винтовок, обрезов, револьверов. Видно, какой-то боевой организации в этом месте приходилось развивать такую быстроту военной операции, что оружие делалось слишком тяжелой обузой. Карабанов говорил, «Если тут хорошо поискать, то и штаны найдутся. Я так думаю, что сюда и штаны бросали, бо без штанов текать гораздо легче». Оружие из грязи вытащить было нетрудно, но вытащить самую грязь оказалось очень тяжелым делом. Пруд был довольно большой, выносить грязь ведрами и носилками, когда кончишь работу. Только когда приспособили к делу 4 лошадей и специально изобретенные дощатые лопасти, толща грязи начала заметно уменьшаться. Особый второй сводный Карабанова во время работы был исключительно красив. Вымазанные до самой макушки хлопцы сильно походили на чернокожих дикарей. Их трудно было узнавать в лицо. Вся их толпа казалась только что прибывшей из неизвестной далекой страны. Карабанов мастер был усиливать самый пустяшный игровой элемент, поэтому уже на третий день мы получили возможность любоваться зрелищем абсолютно невозможным в наших широтах. Хлопцы вышли на работу, украсив бедра стильными юбочками из листьев акации, дуба и подобных тропических растений. На шеях, на руках, на ногах у них появились соответствующие украшения из проволоки, полосок листового железа, жести. Многие ухитрились пристроить к носам поперечные палочки, а на ушах развесить серьги из шайб, гаек, гвоздиков и других драгоценных предметов. Эти чернокожие, конечно, не знали ни русского, ни украинского языков, и изъяснялись исключительно на неизвестном колонистам туземном наречии, отличающемся чрезвычайной крикливостью и преобладанием непривычных для европейского уха гортанных звуков. К нашему удивлению, члены особого второго сводного не только прекрасно понимали друг друга, но и отличались чрезвычайной словоохотливостью, и над всей огромной впадиной пруда целый день стоял невыносимый гомон. Залезши по пояс в грязь, чернокожие с криком прилаживают стрекозу или коршуна к нескладному дощатому приспособлению в самой глубине ила и орут благим матом «Хиргаршим мои агикащики!

сельсоветов соседних сел, корреспонденты газет. На машинах подъезжают к воротам Джуринская, Юрьев, Клямер, Брегель и товарищ Зоя, члены партийных организаций, приезжает и бритый товарищ. Приезжает на своем форде и Халабуда. Халабуду встречает специально для этого собравшийся совет командиров, вытаскивает из машины и сразу же бросает в воздух. С другой стороны машины стоит и хохочет бритый. Когда Халабуду поставили на землю, бритый спрашивает: «Что они из тебя сейчас выкачали?» Халабуда обозлился: «А ты думаешь, не выкачали? Они всегда выкачают». «Да ну, а что?» «Трактор выкачали. Дарю трактор Ford Zone. Ну, черт с вами, качайте! Только теперь уже все!» Пришлось Халабуде еще полетать по воздуху, но теперь уже колонистам помогали и гости, сбежавшиеся к месту происшествия. Прикоснувшись к земле, Халабуда ухватился за карманы и ахнул: «Опять? Где этот самый?» И снова Таранец скромно протянул Сидору Карповичу часы и бумажник. Ключей не было. Халабуда покраснел, оглянулся и ничего никому не сказал. Только Таранец сказал ему тихо: «Нельзя иначе. У вас это все снаружи. Упадет и растопчут». «Спасибо, спасибо, брат», — покраснел еще больше Сидор Карпович. Халабуду куда-то утащили. Во дворе колонии становилось людно, как на главной улице города. Колонисты, украшенные бутоньерками из колосьев, широкими нарядными рядами ходят по дорожкам с приезжими, улыбаются и малыми губами, освещают их лица то смущенным, то открытым сиянием глаз, на что-то указывают, куда-то увлекают. Особенно уже дружелюбно и знакомо окружили шефскую комиссию. Шефская комиссия давно уже приезжает в колонию чуть не ежедневно. Это очень дружная компания, даром что она представляет целых 6 предприятий. Здесь Надежда Андреевна Белецкая, председатель комиссии, молодая красивая женщина, румяная, разговорчивая, полюбившая колонистов, как 40 тысяч братьев любить не могут. Слова из трагедии Шекспира, Гамлет. Здесь и товарищ Яковлев с холеной шевелюрой над рабочим лицом от Харьковской электростанции, и товарищ Перец, старичок с табачной фабрики, человек, убежденный, что колония имени Горького стоит его стариковской работы. И в шефском комитете неисповедимыми путями проведения оказалась и Галя Подгорная, черниговка с черными глазами, которые и сейчас не дают покоя черным глазам Карабанова. Черниговка связала колонию родственными узами с шефами, и поэтому в этом отделе гостей все были не только приветливы, но и остроумны, и просты. В 12 часов во двор въехали Синенький и Зайченко, наклонившись с сёдел, пошептались с дежурным командиром Наташей Петренко, и Синенький, разгоняя смеющихся гостей и колонистов, галопом ускакал на хозяйственный двор. Через минуту оттуда раздались поднебесные звуки общего сбора, который всегда играется на октаву выше всякого другого сигнала. Ваня Зайченко подхватил сигнал. Перекликаясь между собой, эти два пацана наполнили двор колонии торопящимися, сталкивающимися звуками. Колонисты, бросив гостей, сбегались к главной площадке, и не успел улететь к Рыжову последний трубный речитатив, они уже вытянулись в одну линию, и на левый фланг, высоко подбрасывая пятки и умиляя гостей, пронесся с зеленым треугольным флажком Митя Несинов. Я начинаю каждым нервом ощущать свое торжество. Этот радостный мальчишеский строй сине-белой лентой, вдруг выросший рядом с линией цветников, уже ударил по глазам, по вкусам и по привычкам собравшихся людей, уже потребовал к себе уважения. Лица гостей, до этого момента доброжелательно-покровительственные, какие бывают обыкновенно у взрослых, великодушно относящихся к ребятам, вытянулись вдруг и заострились вниманием. Юрьев, стоящий сзади меня, сказал громко: «Здорово, Антон Семенович, так их!» Колонисты озабоченно заканчивали равнение, почти не отрываясь от меня взглядом. Не оглядываясь, будучи уверен, что везде все готово, я не задержал следующей команды. «Под знамя! Смирно!» Ахнули по земле рокоты и звоны салюта. Замерли над лицами подброшенные розовые на солнце руки колонистов. Из-за стены собора, строго подчиняя свое движение темпом салюта, вышла дежурная Наташа Петренко и повела к правому флангу знаменную бригаду,

и они застрекотали по житу, идя уступом одна за другой. Бурун с тревогой прислушивается к их работе. За последние дни много они передумали с Антоном и Шера, много повозились над жатками, два раза выезжали в поле. Сегодня будет большим скандалом, если кони откажутся от рыси, если нужно будет на них кричать, если жатка заест и остановится. Но лицо Буруна постепенно светлеет. Жатки идут по полю с ровным механическим звуком, лошади свободно набирают рысь, даже на поворотах не задерживаются. Хлопцы неподвижно сидят в седлах. Один, два круга. В начале третьего жатки также красиво проносятся мимо нас, и серьезно Антон бросает Буруну: «Все благополучно, товарищ командир!» Бурун повернулся к строю колонистов и поднял косу. «Готовься! Смирно!» Колонисты опустили руки, но внутри у них все рвется вперед. Мускулы уже не могут удержать задора. «На поле! Бегом!» Бурун опустил косу. 3,5 сотни ребят ринулись в поле. На рядах скошенной ржи замелькали их руки и ноги. С хохотом опрокидываясь друг через друга, как мячики отскакивая в сторону, они связали скошенный хлеб и погнались за жатками, по трое по четверо наваливаясь животами на каждую порцию колосьев. «Чур 15-го отряда!» Гости хохочут, вытирая слезы, и Халабуда, уже вернувшийся к нам, строго смотрит на Брегель. «А ты говоришь! Ты посмотри!» Брегель улыбнулась. «Ну что же, я смотрю. Работают прекрасно и весело. Но ведь это только работа!» Халабуда произнес какой-то звук, что-то среднее между «б» и «д», но дальше ничего не сказал Брегель, а посмотрел на Бритого свирепо и заворчал: «Поговори с нею». Бритый строго оглядел Брегель и ничего не сказал. Возбужденный и счастливый Юрий вжал мне руку и уговаривал Джуринскую: «Нет, серьезно, вы подумайте. Меня это трогает, и я не знаю почему. Сегодня это, конечно, праздник. Конечно, это не рабочий день, но, знаете, это мистерия труда, вы понимаете?» Бритый внимательно смотрит на Юрьева. «Мистерия труда? Может быть. Но зачем это так усложнять? По-моему, тут что хорошо? Они счастливы, они организованы, и они умеют работать. На первое время, честное слово, довольно. Как вы думаете, товарищ Брегель?» Брегель не успела подумать, потому что перед нами осадил молодца синенький и пропищал: «Бурун прислал! Копны кладем! Собираться всем к копнам!» Я посмотрел на часы. Прошло 25 минут. Уже стояло несколько полукопен. Ребята копошились, складывая остальные. Пока мы шли к ним, на скошенном участке стояло 10 половин копен, и на средней уже развивалось знамя. Рядом с ним встал Лапоть и поднял руку. Потом он опустил ее, и мы запели «Интернационал». Начался митинг. Говорили многие. Говорили растроганные и самим праздником, и близким небом, и бодрой живостью ребят, и стрекотанием кузнечиков в поле. Возвратившись с поля, обедали вперемешку, забыв, кто кого старше и кто кого важнее. Красивый, не отравленный ничьим аппетитом труд примирил все противоречия и потушил все споры. Даже товарищ Зоя сегодня была благосклонная и умиротворенная. Праздник продолжался долго. Еще играли в лапту, и в довга и лозы, и в масло. Халабуде завязали глаза, дали в руки жгут и заставили безуспешно ловить юркого пацана с колокольчиком. Еще водили гостей купаться в пруду, еще пацаны представляли феерию на главной площадке, которая начиналась хоровой декламацией: «Что у нас будет через 5 лет? Тогда у нас будет городской свет, новый цех во дворе, новый сад по всей нашей горе. И мы очень бы хотели, чтоб у нас были электрические качели». А заканчивалась феерия пожеланием: «И колонист будет как пружина, а не как резиновая шина». Феерия — фантастическое литературно-музыкальное представление с декорациями, костюмами, трюками. Тексты феерии о жизни колонии,